689, октябрь, 22. Сознание находится в процессе постоянного роста и расширения. Это с одной стороны. С другой – неизменны и непоколебимы основы. Чтобы процесс был правильным, необходимо найти равновесие или срединный путь между изменяющимся и неизменным, между временным и вечным. И тогда путь Духа будет восходящим путем. Он и был бы всегда таким, если бы не ярое и тонко ухищренное противодействие темных, стремящихся препятствовать продвижению каждого устремленного Духа. По огням сердца видим мы устремленных и направляем на них наши лучи, но из тонкого мира свет сердца видит и темные твари и устремляют на него свои ядовитые энергии. И если чувствуют, что бессильны, призывают больших себя и даже иерофантов зла, больших ступеней. Вот почему так трудна борьба с противниками света. Противник всегда по плечу, но требуется напряжение всех сил духа, чтобы восхождение продолжалось. Каждое сильное и искреннее устремление к свету вызывает противодействие тьмы, и чем сильнее устремление, тем сильнее и противодействие. Необходимо внимательно и зорко следить за тем, не появляются ли вдруг необычно сильные устремления и повышенный интерес к вещам внешне безобидным, но отвлекающим от наинужнейшего. Это тонкие проделки темных, пытающихся увести сознание от пути и разбрасывающих по сторонам всевозможные приманки, лишь бы только задержать, хотя бы на время, но задержать и отдалить от нас. Спросите, почему не препятствуем? Отвечу, только в огнях испытаний закаляется дух. Даже к высочайшим духам приближался сам сатана.